И даже в этих условиях Хрущеву в наследство достался золотой запас СССР, оцениваемый от 6000 до 12000 тонн золота. Есть что потратить. И пошло-поехало. Аукцион невиданной щедрости. Хрущев, в поисках дешевой популярности, ввел 5-дневную рабочую неделю, 7-часовой рабочий день, отпуска по 24 рабочих дня и т.д. Кроме того, по пьяной лавочке, Хрущев противозаконно передал Крым Украине, порт Артур и Дальний, Китаю, исконные казачьи земли Наурского и Шелковского районов Ставропольского края, Чечено-Ингушетии, в которой во время Великой Отечественной войны чеченский полк СС уничтожал казаков и мирное русское население, щедро пообещал и Курилы отдать Японии. Англичанам с какого-то перепугу позволил ловить в наших водах рыбу бесплатно и без ограничений. Даже в 21 веке Россия выправить не может то, что этот придурок наворотил за несколько лет. Но вернемся к продовольственному вопросу. Между тем в колхозах урожайность зерна в тот период была аховая. Она была ниже, чем в далеком царском 1913 году. Даже в 1958 году в стране было собрано только 80 миллионов тонн зерна. Смешно сказать, но Россия в 21 веке, у которой плодородных земель оставалось с гулькин нос, легко перебивала рекордные урожаи зерна всего СССР, с его плодородной Украиной и Молдавией и целинными землями Казахстана. А сейчас стабильности нет. Страна вечно балансировала на грани угрозы голода. Возникала дилемма. Нужно было либо немедленно прекращать дурацкие социальные эксперименты на селе и развивать собственное сельское хозяйство, либо наращивать массовые закупки продуктов за границей. Победила коммунистическая идеология. Все продовольствие, за малым исключением, должно было контролироваться коммунистической партией и советским государством. И никак иначе. Житель стран и советов должен был быть во всем зависим от партийных бонс и не иметь почти ничего своего, кроме небольшой личной собственности, в виде заношенных трусов и портянок. И началось. Потоки советского золота пошли в Америку, сказочно обогащая американских фермеров, а у своих в этот период старались отбирать последние. Народ должен быть зависим от партийной власти и народ должен быть нищим. По инициативе Никитки Хрущева, со злобным партийным фанатизмом, народу начали урезать приусадебные участки, были введены дикие налоги на скот и разную мелкую живность, гусей, курей, кроликов и т.д., на плодоносящие деревья и кустарники. То есть, удар наносился по самому эффективному сегменту сельскохозяйственного производства, частному сектору, который через городские рынки обеспечивал около 50% потребления населения в овощах, фруктах, яйцах, молочных продуктах, в мясе и птице. Всем умным людям было прекрасно видно, что страна в таком виде, на искусственном дыхании, долго не протянет, еще 20-30 лет и все начнет рушиться и валиться. Чем все закончилось, мы все прекрасно знаем. Когда в 80-х годах коммунисты профукали весь золотой запас, закончилось золото партии, с грохотом рухнуло и это экспериментальное государство, то есть СССР. Все это мои мысли были, так сказать, глобального масштаба. Признаю, что я не гений, что-то могу и неправильно понять. Расскажу лишь по правде истине то, что я наблюдал собственными глазами. Когда я в 1936 году приехал в Восточную Туркмению, где советские власти еще не успели как следует развернуться, меня до глубины души поразило исключительное богатство этого края. Продуктов вокруг было, завались. С древних времен Маргиана, орошаемая поильцем Мургабом, была межрегиональной житницей. Я как-то уже упоминал, что вдали от воды начинаются сухие степи и полупустыни, преимущественно покрытые глиной. Вот только это не глина, это плодороднейший азиатский рыжий лес, высохший на солнце до состояния прожарки местный чернозем или речной ил, богатый природными минералами и удобрениями. Проведи к нему каналом воду и он даст богатейший урожай. Почти весь Маргианский оазис создан за тысячелетия плодородным илом, который Мургаб принес в здешние пустыни. Здесь река некогда разливалась по низменности многими протоками, речками, озерами, болотами. Издавна этот древний низинный оазис был богат водой, тугаями, камышами. Озеро и дельта Мургаба сказочно изобиловали рыбой, тугой кишели зверем и птицей. Еще в седой древности здесь создавались и правили могучие восточные цивилизации. Древние, солидно построенные плотины и сейчас собирают воду, образуя озеро, богатые рыбой и дичью. Обрабатываемые земли отличались исключительным плодородием. Там же, куда вода не доходила, расстилалась бескрайняя душистая степь, над которой в небе парили орлы, и даже там, где простиралась поражавшая своей бескрайностью пустыня, со змеями, черепахами и варанами, туркмены-кочевники среди барханов пасли огромнейшие стада каракулевых и курдючных баранов. Мясо в регионе стоило сущие копейки. Обжорочные, где прямо на улицах жарили аппетитные шашлыки, встречались на каждом шагу. Кумыса, молока и других молочных продуктов было неограниченное количество, они щедро поставлялись в санатории. Глава 4. Город, в котором я жил, Байрам-Али поражал своим сказочным великолепием. Оставим сейчас за бортом описание древних крепостей, построенных былыми цивилизациями, где среди руин стен с выбитыми зубцами, осыпающиеся боевых башен, бурджей, глубоких, почти до самого основания, брешей, куч глинобитного кирпича, водилось огромное количество ядовитых змей. Здесь царили пыль, забвение, покой. Не стану я сейчас снова говорить и о том, что рядом с Байрам-Али высится одно из чудес света, мавзолей великого султана Санджара. Напомню лишь о роскошных ханской и царской резиденциях в городе, дворцах, утопающих в зеленых садах, где росли экзотические растения, цветы ярких расцветок и пели соловьи, о живительных арыках, о частных плодовых садах городских жителей, о тенистых улочках, обсаженных чинарами и белокорыми тополями. Лишь мельком скажу, что недаром местный эмир решил не только повторить у себя пленительные красоты Эрмитажа, но и превзойти пышность всероссийских самодержцев. Постройки дворцов были такими роскошными, перед ними бледнели сказочные дворцы Аллахабада, Дели, Агры, Джайпура, а невольницы гарема, когда-то соблазнительно купавшиеся в воде дворцовых бассейнов, прославлялись по всему востоку как жемчужины среди гури-рая. Теперь же эти не слишком удобные для коммунальной жизни помещения дворцов и другие здания, не отошедшие лечебному санаторию и санитарной станции, приспособлены под квартиры городских работников. Байрам-Али был настоящий зеленый оазис, всесоюзный курорт. Весь город был похож на райский сад. Маленькие саманные домики утопали в садах, где с ранней весны и до поздней осени цвели розы, и их густой аромат порой заливал все вокруг. Природа зеленела, цвела и ликовала под яркими лучами южного солнца. Людям здесь жилось лучше и дышалось легче. А над вершинами деревьев поднимались высокие купола и закругленные головы минаретов. Жить в Байрам-Али было легко и просто. В городе жили русские, туркмены, узбеки, таджики, персы, белуджи, уйгуры, афганцы. Жили все мирно, никакой национальной розни между ними не было и в помине, хотя у многих из русских можно было заметить полупрезрительное отношение к туземному населению. Это проявлялось, в основном, у старых русских жителей, осевших здесь еще до революции. Они называли туркменов и прочих представителей нацменьшинств туземцами, или просто и ласково, чурками. Помню, однажды я зашел в государственный магазин и встал зачем-то в очередь. Передо мною стояло 5-6 туркмен со смуглыми, лепешкообразными лицами. Продавщица через их головы сразу спросила, что мне нужно. Я ответил, что впереди меня люди, которые тоже что-то покупают. «А где вы видите людей?» – спросила работница прилавка меня удивленно. Впрочем, туземцы охотно признавали свое подчиненное положение и интеллектуальное превосходство русских. На улицах мне и другим русским аборигены всегда почтительно уступали дорогу. Это уважение было заслуженным, так как на плечах русских специалистов держалась и местная медицина, и городское хозяйство, и железная дорога. Короче, все, не стань нас, колонизаторов, и регион моментально утонул бы в варварстве. Так что туземцы верили русским и шли к ним за помощью от болезней и за советом при прочих неурядицах. Поэтому в Средней Азии у ссыльных, которых сюда органы направляли на поселение, всегда была легкая жизнь, не сравнить с Сибирью. Хотя власти обычно на работу ссыльных старались не брать, но в Средней Азии другого выбора просто не было. Из аборигенов еще те работники, сразу все угробит. Поэтому и ссыльные, вместе со старыми колонизаторами, быстро перенимали презрительное отношение к туземцам как к диким варварам. Может быть, кто-то скажет, что это нетолерантно, но напомню, что все познается в сравнении. Сейчас в паре сотен километров от Байрам-Али, почти рядом с Памиром, начинается Британская Индия, а там нравы гораздо круче. Британцы прямо требуют, чтобы их обожествляли, как мелких индийских богов, сагибов. Некоторые колониальные чиновники организуют на подвластных им территориях секты имени себя, которые прославляют своего хозяина как великого бога, ежедневно молится за его здоровье и возводит в его честь храмы. Вспомним хотя бы секту николаитов, которую организовал в свою честь британский агент Николсон. В Индии вообще невозможно представить, чтобы туземец нагло влез в очередь, где стоят белые. Британцы суровые хозяева, у них не забалуешь. Действуют они по стратегии, горе побежденным. Индусы превращены в народ скелетов, едва обтянутых кожей. Изможденные, полуголые женщины, сохранившие только никому не нужные медные браслеты на руках и щиколотках ног, продают девочек по цене в 1 рупию. И дешевле, за 10 ан. Дети все в старческих морщинах, с выпеченными ребрами над раздутыми животами, шатающиеся на тонких, как спички, ногах. Вечный стон. Дай горсточку риса. На мостовых городов, тела еще живые, но уже объеденные собаками и шакалами. Лица умирающих на дорогах с кишащими червями ранами вместо глаз. На Гугле и других притоках Ганга, масса лодок с детьми, отправленными для продажи в Калькутту. Оросительные каналы и незасеянные рисовые поля, забиты разлагающимися трупами земледельцев. Стаи ожиревших ленивых собак и шакалов. Тучные, терпеливые грифы рядом с умирающими. Сговор англичан с местными богачами, игравшими на повышении цен, происходит где-то раз в 10 или 12 лет. Так суровые британцы стравливают излишки туземного населения. У нас все иначе. Что же касается продовольствия, то плодородные окрестности Байрам-Али производили его намного больше, чем жители могли съесть. А поскольку с холодильными установками сейчас была большая проблема, но на экспорт в центральные регионы страны отсюда вывозили только сухофрукты, изюм, кишмиш, курагу, чернослив и прочее, а также сладости, халву, пахлаву и прочее. Остальное изобилие потреблялось на месте, так что есть можно было от пуза и за сущие копейки. Как только я переехал на съемную квартиру и стал жить один, с едой я никогда никаких проблем не испытывал. Я питался либо жареной бараньей печенкой, которую буквально за гроши продавали на рынке, и которую мне еще горячую приносил мальчишка-курьер, либо шкварчащими шашлыками, которые мне доставлялись из местной обжорочной. Заедал все очень вкусными, тоже дешевыми горячими лепешками, которыми по утрам с пылу, с жару, торговал туркмен с подноса. Просыпался под его протяжный крик: «Лепешки горячие, горячие лепешки! Прибавьте сюда разносчика, доставлявшего мне свежие фрукты, и вы получите представление о моей ежедневной диете». Но сейчас о всем этом можно говорить лишь в прошедшем времени. Дело уверенно идет к полному краху. Различные многочисленные мелочи, накапливаясь словно песок в точном механизме, делают такой исход неизбежным. Не знаю, с чего начать, давайте с географии. Большая часть Туркмении – пустыня Каракумы, то есть черные, страшные пески. Каракумский канал, если судить по популярным конфетам, будет построен только в конце 50-х годов. Населена пока в основном восточная часть Туркмении, плодородный оазис Маргиана, с главным городом Мары, древний Мерв. Исторически так сложилось, что наше завоевание Туркмении происходило с запада, со стороны Каспийского моря, на берегу которого расположен порт Красноводск, главный оплот русской власти в этих местах. Вокруг ничего нет, так что в основном город живет привозными припасами из Астрахани или Баку. Ранее основной путь вглубь страны шел как раз от этого порта. Со стороны Ирана Туркмения, словно гигантским забором, огорожена горным хребтом Капитдага. Со стороны Афганистана граница более проходимая. С той стороны главная наша цитадель, знаменитая на весь Советский Союз Кушка, самый южный город СССР. Из западного Красноводска управлять населенной восточной Туркменией неудобно, так что столицей стал находящийся в центре небольшой городишко Полторацк, то бишь Ашхабад. Ему почти хватает воды, которую несут ручьи с отрогов Капитдага, так как этот городок расположен прямо у северных отрогов гор. В конце 19 века царский режим подсуетился. Русскими рабочими и специалистами была проложена железная дорога из Ташкента до Мары, а затем от Мары и до Кушки. Учитывая, что Кушка была завоевана нами ближе к рубежу веков, приходится только удивляться, как при царском режиме легко и просто лепили столь грандиозные инфраструктурные проекты. Советская власть пока так местных не балует. Курортный Байрам-Али, зеленый город-спутник Мары, расположенный в 20 км от региональной столицы, Маргианы, рядом с железной дорогой на Ташкент. Главные причины негативных тенденций, ведущих в Туркмении к глобальным неудачам: во-первых, размывание трудовых традиций. Да раньше были ханы и баи, но были многочисленные работники, знающие свое место в системе и обслуживающие общество. Умелые садоводы выращивали сады и ухаживали за цветниками. Мирабы и чернорабочие поддерживали в работоспособном состоянии и прокладывали новые арыки и каналы. Другие рабочие чистили водопроводные подземные кирязы. Дикхани из года в год мирно работали на своих полях, не кидаясь из крайности в крайность. Дворники мели улицы и тщательно следили за порядком. За всем был хозяйский пригляд. Крепкие традиции поддерживали это самопроизводящееся общество. Теперь же, когда советская власть правит в этих местах более полутора десятков лет, идеи бродят самые разные. Социальные эксперименты опять же потихоньку проводятся. Старые кадры стареют и отходят от дел, а у молодежи часто ветер в голове бродит. Все хотят быть начальниками, благо все дороги сейчас открыты, но кто будет заниматься черной работой, а без нее никак не обойтись. Другая причина в том, что раньше советская власть ограничивалась только декоративными изменениями в Туркмении. Общество жило в основном по своим старым традициям и старым правилам, удобно и привычно, так как новые власти боялись басмачей, поэтому опасались сильно давить и прогрессорствовать. Сейчас нельзя сказать, что советская власть сумела победить басмачей, скорее можно выразиться, что те нашли себе другое приложение для своих усилий, а именно, массово ушли в Китай, строить там собственное исламское государство. До 1912 года в Китае правили маньчжурские императоры. Китайские земледельцы веками сидели на своей восточной китайской равнине, в долинах рек Хуанхи и Янцзы в пространстве между ними, и носа не высовывали дальше. Таежный народец маньчжуры, в союзе с кочевыми монголами, завоевал Китай и, опираясь на богатые местные ресурсы, продолжил свои глобальные завоевания. Были завоеваны на западе громадный восточный Туркестан и грандиозный по размерам Тибет. Так Китай при маньчжурах территориально увеличился вдвое. Затем, с годами, маньчжуры растаяли в китайском многолюдстве как щепотка соли в супе. Начальник полков, состоящих из этнических китайцев, по имени Юань Шикай, низложил последнего маньчжурского императора, но власть прыткому генералу не досталась. Американцы подсуетились, привезли с Гавайев диссидента Сунь Ицина, которого они держали у себя в качестве запасной фигуры, и объявили его главой новоявленной республики. Чтобы добиться международного признания своей революции, китайцы согласились признать привезенного в американском обозе лидера в качестве главы своего нового государства. Моррис Каен, бывший американский боксер, по происхождению еврей, обеспечивал безопасность нового главы Китайской республики. Но Сунь Ицин в стране особой опоры не имел. Эта американская марионетка хотела, чтобы иностранцы, такие как семьи Кадури и Сассунов, прозванные Ротшильдами Азии, выходцы из багдадских евреев, не говорящие ни по-китайски, ни даже по-английски, управляли страной без оглядки на китайское законодательство, жили в роскоши, жестоко эксплуатируя китайский рабочий класс и заключая китайских граждан в тюрьмы убожества, невежества и опиумного дыма. Хотя под этого вождя народа и была построена националистическая партия, Гоминьдан, но делу это мало помогало. Китайцы за столетия разучились сами управлять своим государством. Традиции были утрачены. В стране на десятилетия воцарился бардак и анархия. Незадачливый Юань Шикай не подчинился Сунь Ицину и сам провозгласил себя в 1915 году новым китайским императором. Но его свергла военная хунта. Страна сразу стала расползаться на тысячу кусков. Каждая провинция стала на особицу. Власть в ней захватил свой глава вооруженной банды. Их называли генералами мяса рыбы, и они нещадно грабили население своих провинций, притворно клянясь при этом в верности центральной власти. Эти военачальники управляли своими захваченными вотчинами с помощью террора и военной силы. Часто эти генералы сцеплялись в вооруженных схватках между собой. Экономика рухнула. Находившийся под властью диктатуры генералов китайский торговец, помещик или капиталист не знал, что ему принесет завтрашний день. Конфискацию имущества, принудительные займы, изгнание или казнь. В 1934 году хунта потребовала, чтобы все в Китае отдали им свое серебро в обмен на бумажные деньги. Ежу понятно, что инфляция росла скачкообразно. Естественно, этим вакуумом власти воспользовались соседи. Британцы, американцы, французы и немцы продолжали управлять своими сферами влияния, распространив свой контроль над всеми крупными городами Китая, за исключением Пекина. Тяготы Китая уступили место уюту колониализма. В частности, туалеты в роскошных отелях имели таблички «Леди», «Джентльмены», китайцы. Даже главные китайские коммунисты Мао Цзэдун, чей дядя был когда-то одним из главарей тайпинов, и Чжоу Эньлэй вынуждены были жить в Шанхае и арендовать жилье у олигархов-сосунов. В 1927 году коммунисты под главенством Чжоу Эньлэя захватили власть в Шанхае, но это восстание было жестоко подавлено войсками Чан Кайши. Мао без оглядки бежал из Шанхая, уведя с собой небольшую крестьянскую армию. В страну активно влезли и японцы, соорудившие из обиженных китайцами Маньчжур вассальное государство Маньчжоу-го. Затем японцы продолжили захват Китая, широко опираясь на национальные меньшинства. На востоке страны под власть японских милитаристов переходили огромные и густонаселенные территории. Японцы, похоже, дошли до стадии, когда они никого и ничего уже не боятся. Так писал британский олигарх еврейского происхождения В. Сосун, некоронованный король Шанхая, человек с прикосновением Мидаса, говорящий, что он намного богаче Ротшильда, подразумевая, что японцы готовятся хорошим пинком выставить из Китая американцев, британцев и французов. Сам Сун Яцин, чтобы его геморроем раскорячило, умер от рака еще в 1925 году, и к власти формально пришли бабы. Молоденькая вдова Сун Яцина мадам Сун Цинли, ее сестра Сун Мэйли, быстренько вышедшая замуж за нового главу Китая, Чан Кайши, и третья сестра Айли, вышедшая замуж за богатейшего банкира, по совместительству потомка Конфуция. Любопытно, что молоденькая вдова Сун Яцина прожила достаточно долго, чтобы стать вице-президентом коммунистического Китая при Дэн Сяопине. Восточный Туркестан был в Китае регионом на особом счету. Тут жили 20 миллионов мусульман и всего 2 миллиона китайских переселенцев. К тому же мусульмане были воинственны, а китайцы горды и властолюбивы, но бездарны в военном деле. Как говорит китайская пословица, из хорошего железа гвоздей не делают, нормальных людей в солдаты не берут. Так что все эти уличные торговцы, продавцы чая и парикмахеры оружие в руки брать категорически не желали. Западный регион, который китайцы называли Синьцзян, западная граница, висел на волоске. Тут творилось черт знает что. Преемник знаменитого главы басмачей Джунаидхана, Туминбаши Турсунбек, увел своих вооруженных воинов в Синьцзян и был там назначен главнокомандующим исламской армии. Главой государства местные назначили уважаемого аятоллу по имени Хаджи Нияз. Как видно из его имени, посещавшего Мекку, мусульмане провозглашали свои республики в Хотане и в Яркенде и сразу отдавали их под покровительство Англии. К сожалению для восставших, Англии, Америки и другим западным государствам был необходим сильный и единый Китай для борьбы с Японией. Японцы, конечно, тоже сюда тут же влезли, всеми четырьмя лапами. С подачи хитроумных островитян из страны восходящего солнца, западные кочевники, дунгане, по заветам Чингисхана, на Белой Кашме провозгласили вождя Маджучина Гасылином, то есть молодым генералом и своим главнокомандующим в великом походе на запад. Огромное количество японских винтовок для этого похода прилагалось. Китайцы же, понимая важность огромного Синьцзяна для Китая, от Гоминьдана отправили сюда свои самые лучшие управленческие кадры. Во главе с хитроумным Шэн Шицаем, молодой восходящей звездой на китайском небосводе. Но Шэн Шицай, движением кочевой армии Гасылина, оказался совершенно отрезан от центральных районов страны, откуда к нему поступала помощь. Так что глава провинции ушел в самостоятельное плавание. При этом надежда на китайских колонистов была очень плохая. Приходилось изворачиваться. В восточном Туркестане творилась настоящая кровавая каша. Словно мыльные пузыри создавались и лопались государства однонивки. Многие ловили рыбку в мутной воде. Гасылин и Хаджи Нияз то вступали в союз против китайцев, то враждовали, деля власть на страной. Шэн Шицай, удерживающий только под своей властью только крупные города, Кашгар и Урумчи, где бедра многочисленных жителей терлись о бедра, а плечи о плечи, совершал настоящие чудеса политической эквилибристики. Он всячески ссорил своих противников и натравливал одни мусульманские народы против других, уйгуров на казахов, таджиков на киргизов. Так как из китайцев солдаты были никакие, то основой своей региональной армии Шэн Шицай сделал русских эмигрантов, бывших белогвардейцев, во главе с генералом Папингутом. А материальное обеспечение, так как у него не было другой альтернативы, запросил у большевиков, под предлогом борьбы с басмачеством. Так что в Синьцзяне творились совершенно удивительные вещи. Советские инструкторы и военные советники учили обращаться белогвардейцев современным оружием, а зачастую и воевали с ними плечом к плечу. «Чудны дела твои, Господи! Ну а советская власть, обрадовавшись, чтобы смачи убрались подальше, активно принялась за преобразование в Туркмении. Всем на горе. Глава 5. Перемены, братцы, пришли. Мы будем жить теперь по-новому. Начиналось все с мелочей, но их было много, и они возрастали лавинообразно. Советские власти действовали по принципу: а если тягот и лишений нет, мы должны их сами себе создать, чтобы затем стойко переносить. Для начала стали мешать привычной трансграничной торговле с Ираном, Афганистаном и Британской Индией. Торговые караваны, во имя Бога Милостивого и Милосердного двигающиеся по традиционным путям, стали испытывать значительные трудности. Кроме того, многие кочевые племена со своими стадами привычно бродили туда-сюда, часто переходя условную линию границы. Здесь тоже стали постепенно закручивать гайки, ломая привычную жизнь. Естественно, такая политика вызывала огромное недовольство местного населения. Дальше больше. Советские власти ввели запрет на паранджу для женщин, облика морали, морда кирпичом. Законом давали право каждой женщине на улице сорвать паранджу с любой встречной поперечной. Это тут же вызвало народные протесты и беспорядки. Женские драки и мордобои, куда охотно встревали мужчины. Недаром же местный менталитет успешно характеризуется народной мудростью. Если враг напал на кибитку твоего отца, пристань к врагу и грабьте папашу вместе. Запрет поспешно отменили, но втихомолку начали поощрять женщин самостоятельно снимать паранджу. Когда были свои традиции у туземцев, свои у русских, им следовало большинство, то это было нормально. Кто хотел, носил паранджу, кто не хотел, не носил, и последних было очень много. Сейчас же начинался какой-то всеобщий винегрет. Всех чесали под одну гребенку. Беспорядки ушли в семьи, разрушая отношения. Женщины стремились снять неудобную паранджу, мужчины старались им в этот препятствовать. Начались кровавые эксцессы в быту, и мужья били женщин смертным боем, и жены не упускали случая пырнуть благоверного ножом в ответ. Были убитые и были раненые. Все бы ничего, но навстречу шла волна политики с призывом опоры на национальные кадры. Я уже не раз рассказывал о прекрасном главраче Байрамалинской санитарной станции Архипе Архипыче Мизинцеве. Этот старый политкаторжанин был здесь царь и бог в области медицины. Главврач пользовался большим уважением туземцев, был для них кумиром, и, вероятнее всего, при желании, мог бы организовать храм в честь себя, где бы местные аборигены славили его имя молитвами. Но возраст Мизинцева уже давал о себе знать. Архип Архипович стал часто болеть. В сентябре этого года Мизинцев отправился в санаторий на воды в Кисловодск. Дай бог, старый врач сумеет после лечения проработать еще год или два. Хотя, вы же знаете советские санатории, где из развлечений больным предлагается обязательная колка и пилка дров, да еще и в виде социалистического соревнования между пациентами. Такое не все больные переживут. Ох, не было бы беды. На смену Архипу Архиповичу готовили молодого туркменского врача, Губадул Рахмана. При Мизинцеве этот Рахман был на хорошем счету. Ему бы в наркомзиме отделом заведовать. Губадулы, как папуас с Соломоновых островов, без труда выполнял простые команды. Подай, принеси, делай то, делай это, а вот здесь, свали и ничего руками не трогай. Казалось, что молодой туркменский специалист будет хорошим новым главврачем, но пустившись в самостоятельное плавание, молодой туркмен сразу напорол косяков. Вот что мне рассказала опытная медсестра Гюльбишер, у которой я когда-то лечился после укуса змей. А надобно еще учитывать, что и Губадула, и Гюльбишер при Мизинцеве сдружились на национальной почве и считались отличными туркменскими кадрами. Сладкой парочкой привезли к нам раненого женой ножом туркмена, рассказывала мне Гюльбишер. Архип Архипович как раз только что уехал, и операцию взялся проводить молодой доктор Губадула. Когда я утром вошла в операционную, первое, что мне бросилось в глаза, два больших анатомических атласа, лежащие открытыми на двух столах. Они были мне знакомы еще по занятиям в фельдшерской школе. Больной уже лежал на столе, продолжала рассказывать свою историю медсестра. Это был старый туркмен, и я до сих пор не знаю, каким образом его оперировали. И я не знаю, как этому доктору Рахману Ташкентский медицинский институт выдал диплом врача, потому что анатомии человеческого тела он совершенно не знал. Он делал разрез, затем бежал к одному атласу, страницы которого переворачивала санитарка, затем к другому, потом снова что-то резал, что-то сшивал. История продолжалась. Операция длилась уже более 4 часов, больной слабел, и я возмутилась. Пульс очень слаб, человек может умереть. «Вы скоро кончите», — Габадулла помолчал, потом произнес. «За операцию отвечаю я, а я отвечаю за наркоз, и если больной умрет на операционном столе, то виновата буду я». Опять молчание. Наконец я говорю: «Зашивайте. Если вы этого не сделаете, я кладу маску и ухожу из операционной». Угроза подействовала. Операция продолжалась больше 5 часов, и что мог там наделать наш хирург, одному Аллаху известно. На следующее утро я пришла пораньше, чтобы справиться о здоровье этого старика-туркмена. Дежурная санитарка сказала, что еще вчера ночью его отправили домой на арбе. Врач не хотел, чтобы пациенты умирали в его больнице. Услышав такую историю, я сразу понял, что теперь мне предстоит лечиться самостоятельно, так как национальные кадры, вечно учившиеся по теме «научим управлять любым бизнесом за месяц», явно не вывозили. Любую работу делали в состоянии коматоза, а любая железяка, типа автоклава для стерилизации инструментов, для аборигенов, ужасная и непонятная шайтан-арба. Так что я выкупил у Рахмана и Гюльбиша стеклянный шприц в жестяной коробочке, иглу, жгут и несколько ампул с противозмейными сыворотками. А наши любезные нацкадры все это добро спишут. Зайдем с другой стороны. Если трудолюбивые маргианцы продолжали тщательно ухаживать за своими личными садами, то совершенно иная картина наблюдалась в национализированных ханских и царских садах. Там работали на отвяжись. Кроме того, слишком уж много с триумфом и трескотней под фанфары говорилось о стахановском движении, когда вместо 10 работников, теперь действует один героический оператор совковой лопаты, работая за всех, но кое-как. В результате рабочий человек стал забывать, что такое добросовестная работа, а уж зеленые насаждения на улицах и вовсе чахли. Все же вокруг народные, а значит, ничье. Даже более того, стала распространяться вредная мода спиливать на улице деревья на дрова. Зимой же здесь холодно, да и готовить каждый день надо, а дрова покупать лень. Гораздо проще ободрать кольцом кору с ближайшего дерева, и когда оно засохнет, то спилить его как аварийное. А надобно помнить, что вокруг города расположены пустыни. А раз в зеленом щите Байрам-Али стали появляться дыры, то в последнее время, когда я выходил на улицу, часто мелкая лёсовая пыль местами покрывала улицы таким толстым слоем, что с непривычки, прежде чем рискнуть перейти дорогу, я поначалу останавливался на краю тротуара. Такое впечатление, что проходит какая-то кампания под лозунгом «Засрим нашу страну вместе». Подобная же картина наблюдалась и при чистке городских арыков. Вода в них застаивалась и дно заиливалось. А тут жаркий юг, в воде начинали немедленно плодиться личинки малярийных комаров, и избавиться от них было крайне сложно. Если травить воду химикатами, то потом и отравленная ядами вода губила и зеленые насаждения и плохо действовала на здоровье людей. Это еще полбеды. Главное, что в накопленном на дне арыков или заводилась сущая гадость. В стоячей гнилой воде и в жидком или дна поселялись мельчайшие насекомые, а в их телах гнездились личинки страшной решты. Тонкий, как волос, червь-паразит переселялся под кожу человека, вырастал там в громадных нарывах. Это стало одна из самых распространенных в священном Байрам-Али болезней. Лечение – многодневная, мучительная операция. Червя вытаскивали постепенно, наматывая его на палочку. От оператора требовалось большое терпение. Если ришта разрывалась, то на месте одного нарыва появлялось несколько, и нужно было вновь ждать, чтобы черви созрели. Но и это была еще не беда. Это только присказка. Сказка будет впереди. Как я уже упоминал, при советской власти Средняя Азия стала ареной больших афер и хищений народных денег. Национальные партийные руководители, в дикарском желании подгрести под себя как можно больше, чего угодно и любыми средствами, вечно выпрашивали в центре деньги на грандиозные стройки века. Плотины, каналы, гидроузлы, великие фабрики и заводы. Затем эти деньги успешно разворовывались. Даже знаменитый литературный герой, подпольный миллионер Корейка, с размахом проворачивал в этом регионе свои темные делишки. В последние годы, при Сталине, некоторый порядок навели, но приписки и хищения ушли вглубь, как торфяной пожар под землю, и медленно тлели. А когда-то количество должно было перейти в качество. В Москве твердо были уверены, что значительные территории Восточной и Центральной Туркмении уже были покрыты сеткой каналов, несущих полям воду. Пора было пытаться посадить часть туркменских кочевников на землю. Вот в последние пару лет этим власти и занялись. Столичные руководители просто не знали, что их планы – мираж, а местные тупо выполняли приказы, надеясь, что их шалости не вскроются. Делалось все, чтобы охранить свое место винтика, которому положена щедрая партийная пайка и начальственный кабинет. Коммунисты вообще от чего-то с какого-то перепугу считали себя самыми лучшими, для которых закон не писан. Сами они, лучшая часть народа, их партия, ум, честь и совесть эпохи. По документам все площади уже оросили и не по одному разу. Часто по бумагам даже проводили новые арыки, чтобы взять под посев ту землю, что прежде занимал старый арык. А на самом деле, на протяжении десятков квадратных километров на высушенной почве лишь выпоты солей блестели белоснежным инеем. Еще с прошлого года эпизодически, а в этом году массово, к железной дороге от Мары до Кушки, и кое-где и далее на север, в том числе и у нас в Байрам-Али, начали перегонять огромные стада скота. Мол, новым колхозникам-земледельцам столько баранов не нужно, а в центре это дефицитное мясо планово распределят. Все изначально было построено на обмане, так что организовано все было из рук вон плохо. Итак, согласно приказу сверху, немедленно, в марте месяце 1939 года, кочевые туркмены обязаны были стать земледельцами, сеять пшеницу и возделывать хлопок. Своих овец они обязаны были сдать государству. Этот приказ пришел еще зимой, весной должна была начаться всенародная посевная, неизвестно, на каких землях. Началось переселение народов. Многотысячные отары голодных овец своим ходом сгоняли на убой к железной дороге. Животные шли сплошной массой, жалобно блеяли, заполняя все улицы нашего города, растянувшись на километры, собранные зимой с огромной степи и из пустынь. Овцы не выдерживали этой дороги, массово погибали, а сопровождавшие их пастухи стучали в дома. «Возьмите овцу, возьмите еще и еще», животные просто не могут идти. На станции стояли простые товарные вагоны, не приспособленные для перевозки мяса за тысячи километров. Там и забивали овец самым примитивным образом. Животных ничем не кормили, держали в загонах, и от голода они грызли дерево изгороди и шерсть друг у друга. Зима выдалась морозной, поэтому поначалу мясо в дороге не портилось, да и овцы еще не успели исхудать. Но ближе к весне отправляли уже не тушки, а обтянутые жилами скелеты. Москва эти кости не принимала, отправляла обратно, и в Байрам-Али стали возвращаться составы, но в каком ужасном виде. Путь от нас в Москву был не близок, даже пассажирский поезд шел, транзитом через жопу вымершего зверя-мамонта, 7 или даже 8 суток. К тому же, если в Москве еще держалась зима, здесь наступила весна, и состояние вагонов и их содержимого оказалось таким, что несколько составов немедленно по возвращении сожгли прямо на станции. Тошнотворный чад от горящего тухлого мяса полз по всему городу, проникал в дома горожан, въедался в стены, одежду, в пищу. БРР. А спустя месяц местные власти доложили в Москву, что в республике пшеницей и хлопком засеяны огромные пространства. Заложены сотни колхозов «Свет Востока», «Заря коммунизма» и прочее. И это при том, что кочевники обрабатывать землю не умели и не хотели. Ну и ну, как говорится, все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Добавилось к этому и ожидание предстоящей войны. Уже 2 года центральные власти требовали на всех возможных территориях сеять техническую культуру, хлопок. Вместо бахчей, садов, виноградников, полей и огородов, один лишь хлопок. А ведь хлопок есть не будешь, если не считать хлопкового масла для жарки. Трудно винить Москву в этом, ведь бездымный порох изготавливают как раз из хлопка. Кроме того, из короткого и мелкого хлопкового пуха изготавливаются различные виды взрывчаток. А кроме Средней Азии у нас хлопок больше нигде не растет, стратегический товар. Да время было такое, тревожное. Кроме того, по планам новые целинные поля должны были дать огромное количество сельхозпродукции. Вот только они существовали только на бумаге. Кроме всего прочего, еще и производительность труда в туркменских колхозах стремилась к нулю. Колхозники, бесправные люди нового типа, работали за палочки, то есть в табеле против каждой фамилии рабочий день отмечали палочкой. Потом палочки подсчитывали. Требовалось, чтобы у каждого их общее количество было выше обязательной нормы. О том, что получал колхозник за такой трудодень, лучше не говорить. А ведь они должны были еще оплачивать налоги и госзаймы, так что влачили полуголодное существование. Там не только куриные, там и свои последние яйца в счет долга обкарнают. Короче, получился очередной перегиб. Беззаботная пора радужных надежд и светлых мечтаний развеялась как дым. Ирония судьбы, однако, не стало овец, стали меньше сеять продовольственных культур и больше технических, и мгновенно исчез богатый и дешевый байрамалинский рынок. Совершенно неожиданно в один прекрасный день не стало у нас не только мяса, но и хлеба и фруктов. Для работяг и совслужащих в нашем городе ввели карточки, и они стали получать в день по 400 граммов хлеба. Он был привозным, черным, вперемешку с червями, камнями, песком, золой. Местное население к нему не привыкло, но голод – это голод, пришлось им есть и такой хлеб. Питались большинство горожан в это лето очень плохо. Люди часто ели заочно, то есть взахлеб читали старые кулинарные книги и мысленно насыщались. Еще много на руках было книг по кулинарии, изданных в далекие сытные времена, откуда извлекали самые неактуальные рецепты, например, как испечь кулич из 50 яиц или зажарить с хреном целого поросенка. Мое счастье, что у меня была большая денежная заначка и я мог продолжать покупать привычные продукты с обедневшего рынка, где лишившиеся большей части основной работы, продавцы убивали время, стравливая на общую потеху скорпионов с богомолами. Кроме этого, продовольственным резервом оставались фрукты с частных садов, у кого они имелись. Так мой домохозяин Хуснеддин в сезон каждый божий день собирал в своем саду 2 ведра абрикос. Съесть это все было просто невозможно, поэтому в преддверии трудных времен эти абрикосы на солнце сушили дольками. Соседи шутили. Не так тщательно ухаживали рабы за бородой покойного эмира Алимхана, как мой квартирный хозяин ухаживает за своим садом. Впрочем, многие домохозяева в Байрам-Али имели плодовые сады и в обычный год продавали лишних килограммов по 200-300 груш, яблок, абрикосы и еще столько же раздавали прохожим людям. Сам дерево посадил, сам под ним потом спишь, сам плоды вырастил, сам их ешь, что может быть лучше этого на белом свете. И вот дожили. Городу грозит голод. Что же творилось сейчас на селе, я и представить себе не мог. Особенно непонятно было, что же едят кочевники, лишившиеся своих стад. А ведь это воинственные люди, привыкшие к ножам, перерезающим глотки, и крови они не боятся. В общем, не надо быть пророком, напрягая рудименты здравого смысла, чтобы предсказать в нашем регионе настоящий голод, уже этой весной. И как-то неожиданно, кто бы мог подумать, при таких делах в качестве довеска уже в сентябре в округе появились новые басмачи, как-то они самонародились. Причем это были какие-то идиоты. В своих бедах они винили не коммунистов, русских и местных, а почему-то исключительно всех русских скопом. Невзирая на наши политические убеждения, конкуренция за власть, она такая, жесткая. Неожиданно с приходом осени выяснилось, что басмачи совсем рядом, что в захваченных районах они жестоко расправляются со всеми русскими людьми, а Байрам-Али никак не защищен, и все его войска составляют только 4 штатных милиционера. Против банды высот не сабель. В городе полуофициально было введено военное положение, и с наступлением темноты всем туземцам запретили появляться на улицах. Конечно, в газетах ничего подобного не печатали и объявления о военном положении не расклеивали. Выяснил я это совершенно случайно, когда, отправляясь в 4 утра, с завтраком в кармане, на привычную змеиную охоту, был внезапно остановлен патрульным, который, отчитав меня, проводил обратно до дома. Вот тогда-то я и узнал, что басмачи, мать их за ногу, находится совсем рядом, примерно, километров 60 от города, то есть один день пути для всадника, и могут появиться у нас в любой момент. Дух захватывал от подобных перспектив. А через несколько дней после этого случая я узнал, что в недалеком от нас, захваченном басмачами фельдшерском пункте, все русские были вырезаны самым зверским образом. А что сделали с фельдшерицей, и сказать нельзя. Русских вырезали везде, и также поступали с туркменами, которые пытались их скрыть. Ничего подобного раньше, до прихода советской власти здесь не было. А сейчас знаменитый мулла шейх Аталык Хаджа и другие учителя ислама провозгласили фитву. Спешите совершать дела веры. Кто убьет одного коммуниста, тот войдет в рай. Кто 2 лишит жизни, возьмет с собой жену, если захочет. Кто умертвит 3, тот введет всю семью и даже возьмет из ада родителей, если они не были удостоены милостью Аллаха. А воин ислама, уничтоживший более 3 коммунистов, будет принят в Эдеме, как хозяин райских садов. И это был не просто эпизод, а целая система. Имамы вспоминали старые стремления германских империалистов на восток, ныне возрожденные Гитлером. Желая близкого крушения советской власти, священнослужители уверяли себя в том, что древний Мары снова приобретет особое торговое значение на сухом пути в Индию. Пожар разгорался. Сотни всадников снова, как и во времена Энвер-паши, запятнали степь яркими халатами. На все воля Бога. В басмачи подались даже некоторые мои шапочные знакомые. Так, торговец кинжалами с базара Мары, тот самый розовощекий толстяк, веселый любитель на свое, теперь Курбаши, у которого в отряде полсотни всадников. Так что, когда я уезжал на поезде в свою поездку в Москву из Байрам-Али, то вместе со мной в поезд погрузили и 16 закрытых гробов, жертв басмачей. Никто из окружающих не мог представить, что в них и кто они, убитые. Каждый из нас мог оказаться на их месте. Для басмачей же было все равно, потому что они уже не против власти, они против русских. К общим неприятностям для меня добавлялись и личные. Я был комсомолец еще с университета. Пару лет я числился в одном месте, а жил и работал в другом. Так что краснопартиночный комсомол мне не очень докучал. Напротив, я всячески эксплуатировал эту тему. Мол, нам, комсомольцам, в науке открыты все рубежи, для нас нет никаких преград, вооруженные единственно правильным марксистско-ленинским учением наши молодые ученые, при поддержке комсомола, преобразуют не только природу, но и человека, и прочая хрень. Но в связи со строительством собственного дома мне пришлось на постоянку прописаться в Байрам-Али. А затем, как я не бегал и не откладывал на потом, горком комсомола Байрам-Али меня припер к стенке и, угрозами об исключении, заставил встать на учет. И кончилась для меня спокойная жизнь. Началась бесконечная говорильня, еженедельные многочасовые собрания, с яркими призывами пахать-колотить, с жестким зомбированием. Я уже не говорю о тупых комсомольских заданиях и поручениях. Волнение одно. Великий отец народов, лучший друг детей, спортсменов и физкультурников, в корчах идеологии, позаботился придумать для своих неблагодарных детей новый способ оболванивания, обязательное идеологическое обучение, или облучение, для всех работающих, причем строго по рангам или классам. Одни добропорядочно изучали историю партии, другие – биографию Сталина, третьим, как малограмотным, просто тупо взахлеб принудительно читали партийные газеты. Ну и бесконечные тренинги проводятся на тему, как мы любим руководство. Страшно представить, сколько же профессиональных бездельников в стране хорошо живут, просто агитируя за советскую власть. Хитроумным капиталистам подобный способ заработка пока и присниться не может. До телепроповедников еще дистанция огромного размера. Не считаясь с нашим возрастом, образованием, интересами, нас всех превратили в школьников, притом еще в умственно отсталых, потому что каждая программа была рассчитана на 2 года. А по завершении этого курса долбоящерами лекторами он просто начинался сначала. От явки на политзанятия не могли освободить ни возраст, ни другие обстоятельства. А так как занятия начинались после работы, то с этих дурацких комсомольских политзанятий мы расходились иногда в 11 часов ночи. Агитаторы ни в чем меры не знают. Мелят языком и мелят, что промышленная мельница. А что толку? Та же вода и та же мельница. Ни в мозгу не прибавится, ни во рту не слаще. Надо ли говорить, что и там мне комсомольскими вожаками частенько задавались подобные вопросы, типа того, что мне задал украинский прокурор. Но в Туркмении я сразу решил прекратить подобную практику, чтобы мне не докучали разные дебилы. Однажды лектор, реальный жук, проверяя, насколько ему удалось меня зомбировать, задал мне каверзный вопрос: как живут в Америке? Естественно, подобное задание мне в пень не улыбалось. Поэтому я тут же, корча из себя полностью зомбированного тупого идиота, решив тихо постебаться, стал отвечать, обстоятельно сравнивая Америку с нашей страной. Сначала шли дифирамбы нашей советской жизни. Как все у нас хорошо, как мы сытно и благополучно живем, как много у нас всего, тогда как в Америке есть нечего, сыты только капиталисты, детей ничему не учат, всех негров поголовно линчуют, и далее лозунги в таком же духе. Сидевшие на занятиях сначала удивлялись, затем стали переглядываться и смеяться. Я же с подчеркнутым энтузиазмом говорил вдохновенно и без остановки, никак не реагируя на смех. Лектор, ввергнутый в состояние культурного шока, постепенно багровел и пытался меня остановить. «Довольно, хорошо, довольно». Еще и руками махал, как бестолковая обезьяна. Но я лишь весьма дерзко отвечал ему: «Нет, я хочу все сразу сказать, что вы нам говорили. Для меня же, как для молодого ученого, выше всего честь советской науки, на которой не должно быть ни пятнышка. Тогда лектор со злостью закричал: «Да замолчите же вы, хватит». Больше он никогда меня ни о чем не спрашивал, поняв, видимо, что и врать надо в меру. Но сейчас мне было просто влом давать еще одно представление своему одаренному попутчику. Попугайствовать. Я ж тебе не фраер голимый, чтоб на такую туфту вестись. Поэтому я сразу в ответ попытался построить уже его, резко сменив тему разговора, чтобы играть на своем поле. Сейчас ему порву жопу на три части. Вам бы, Семен Маркович, надо не водку пить, да на Америку и Европу заглядываться, что там у рабочих да капиталистов происходит, да слюной брызгать, а самообразованием необходимо заниматься, начал свою суровую отповедь я. А то, нас ученых, мало, а вас очень много. Поэтому мы не всегда и не всех успеваем консультировать. А кругом такое невежество, что просто жуть. Вот пойдете вы, товарищ прокурор, в лес, наберете грибов и отравитесь. А нам придется срочно нового прокурора учить. Отчего это я грибами отравлюсь? Недоумевал обескураженный работник юстиции. Неужто я съедобные грибы от мухоморов или бледных поганок не отличу? А по-вашему у нас каждый год травятся грибами одни приезжие из Америки? Не дал я ему перехватить инициативу. Не надо нам тут перегибать. Работал с уверенностью в голосе, плюс подпустил некоторую толику скуки. Дескать, как вы мне все осточертели. Да и не в грибах тут дело. Тут же продолжил я свою отповедь. В биологии же вы, Семен Маркович, совершенно не разбираетесь. Начнете играться со змеей, а она окажется ядовитой и вас укусит. Или на худой конец подцепите какого-нибудь клеща, а он окажется энцефалитный. Зарекаться не будем, ох не будем. И придется вам примерять деревянный макинтош, а все от лени, да от невежества. Учиться нужно. Этому сам товарищ Сталин нас призывает, подавая личный пример. Так, наш дорогой Иосиф Виссарионович рьяно учится науке, собираясь получить профессорскую степень по языкознанию. А вы, неужто считаете себя умнее товарища Сталина? Это же иррационально. Не желаете, значит, посвящать свою жизнь беззаветному служению делу партии и народа? Удивляюсь я вашему поведению. Короче, на, выкуси и подавись, шпана малохольная. Сраженный убойным аргументом в лице товарища Сталина, прокурор угомонился и больше меня не трогал. Предпочел не усугублять. Чутье, походу, сработало. Реально, гнида, меня забоялся, до обоссанных порток. Глава 6. В Киев мы прибыли 12 октября, ближе к вечеру. Показалась знакомая вокзальная башенка с острым шпилем, устремленным в осеннее небо. Наш поезд идет дальше до Львова, но стоянка в городе, полчаса. Для паровоза необходимо набрать воды и угля, а также в это время происходит посадка и высадка пассажиров. Короче, у меня как раз есть время попытаться передать с кем-нибудь из железнодорожников, действующих на южном направлении, письмо для папаши. Он живет в Белой Церкви и работает инженером железнодорожного транспорта, так что тут его многие знают. Я накинул на себя брезентовый плащ и выскочил из вагона. Подорвался как в жопу ужаленный, а в Киеве осень, и дождь, и слякоть. Уже не скажешь, вслед за Пушкиным. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, становился день, дудки. Глубокая осень, всякие отблески бабьего лета уже позади. Погода портится, ставя мою миссию под угрозу срыва. Того и гляди, с 1 ноября можно будет снега ждать. Проходя мимо характерного вида состава, состоящего из столыпинских вагонов, я услышал оттуда тихо звучавшую грустную песню, в которой сквозила вселенская печаль. Сиреневый туман над зоной проплывает, над лагерем горит полночная звезда. Конвойный не спешит, конвой ведь понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. В русской песне все очарование кроется не в музыке, а в смысле слов, в их правдивости. А эта песня – весьма символичное напоминание, что сейчас от сумы и от тюрьмы зарекаться никому не следует. С этим бодрящим душу звоночком я и продолжил поиски для своей оказии. Несмотря на наступившую темноту, на вокзале мне посчастливилось встретить Егоркина, заместителя начальника железнодорожных мастерских в Белой Церкви. Он возвращался домой из столицы Советской Украины после какого-то производственного совещания. С ним я и передал сложенное треугольничком, чтобы любопытные нос не совали, и заклеенное мое письмецо. Егоркин – живая иллюстрация того, что большинство репрессированных – люди невысокой компетенции. Сегодня ты в поле пашешь или у станка на фабрике нехитрые операции проводишь, а завтра в тайге топором машешь, лес заготавливаешь. А на старое твое место легко и просто возьмут кого-либо еще. Я тут уже не говорю о эксплуататорских классах. Ну какая, скажите, польза стране была от 300 тысяч царских офицеров? Это были граждане не сильно умные, образованность покрывала их тонким слоем, если вообще присутствовала. В основном офицеры эти были сильно пьющие, деградирующие люди. О моральном облике и нравственных качествах тут и говорить нечего. Никто из них не выполнил данную присягу, поддержав царя при передаче трона брату Михаилу. А тот так метался по Петербургу, ища поддержки. Не нашел от слова совсем. Даже за собственные шкурные интересы воевал в гражданской войне только каждый третий из числа офицерской касты. Остальные сидели по схронам, осторожно шевеля ушами, улавливая, куда ветер дует. Если принимать в расчет, что половина из воевавших были насильственно мобилизованы, а у значительной части даже семьи были в заложниках, то картина профессиональной компетенции выглядит просто удручающе. Никто не был в состоянии просто делать свою работу. А зачем нам кормить таких паразитов? Добавлю еще, что сейчас, в конце 30-х, следует держаться подальше от бывших царских офицеров, так как остались в живых, в результате отрицательного отбора, одни конченые гниды. Об этой истории не принято вспоминать, поскольку она затрагивает самые основы нашего советского государства, об массовой вербовке сексотов-стукачей из числа бывших офицеров, сломленных голодом, страхом, угрозой расстрела и гибели близких. Они выдавали своих товарищей, родственников, получая за это юдины деньги и паек, так что в прямом смысле слова жили кровью людей. Только попади к такому на карандаш. Приблизительно то же было и со священниками. Подвижников было среди них единицы. Основная масса – чиновники в рясах. Сколько из них после революции расстриглись, скинули церковные одежды и вступили, ядрёно вошь, в коммунистическую партию. Действовали такие хмыри не хуже флюгера, вращающегося с силой пропеллера. Надобно сказать, что товарищ Ленин всегда утверждал, что каждая наша победа должна стать в первую очередь победой политической, поэтому в первые годы советской власти таких вот бывших священников охотно принимали в партию, показывали их на собраниях и прописывали в газетах. В качестве наглядной иллюстрации, что народную советскую власть принимают каждый, даже священники. Так сказать, живой рекламный ролик в натуральную величину. Правда, товарищ Сталин таких вот хитроумных перебежчиков, любителей сладкой жизни, из партии быстро вычистил. И правильно сделал. Бары-кормильцы, не смешно. Мужики, понимаешь, на работе гробится, а эти гусаки с нашего молочка сливки слизывают. Даже горький плач о лучшей части народного генофонда, применительно к кулакам, не имеет под собой никаких серьезных оснований. Кулаков было слишком мало, чтобы их принимать в расчет. Ниша слишком узка. Предположим, в деревне на 30 домохозяйств имеется один лодырь, бездельник, у которого поля вечно бурьяном поросли, и один кулак, у которого на полях хлеба вечно чаще стоят. В целом по деревне то на то и выйдет. И вообще по статистике крайние значения надо отбрасывать. Значение тут имеет только 28 остальных крестьян, середняков, которые и есть тот самый лучший народный генофонд, и которых часто во время бурного безобразия для статистики репрессировали, оформляя в кулаки для количества.